что мы и делаем, — подхватил Кауниц. — Но ведь у нас много всяких других забот. — Каких же? — поинтересовался князь Дмитрий. — Только что окончилась весьма разорительная для нас война. Она окончилась 5 лет назад. — Да, но мы до сих пор не расплатились долгами. Что до меня, то я высоко ценю дарование мальчика, — торопливо добавил Кауниц, желая показать, что тоже не лишен хорошего вкуса. Его поддержал герцог Дибраганца, любитель музыки, с годовым доходом в 100 000 дукатов, позволявшим ему потворствовать своей слабости. «Господин Моцарт», — сказал герцог, — «насколько я понимаю, в оперной музыке вашего сына чувствуется глюк». «Нет-нет, не принимайте это за упрек», — добавил он, увидев, как хмурится Леопольд. «Герцог Дибраганца хоть и покровительствовал глюку, но внес свою долю и в оплату концерта Моцартов. Естественно, что столь молодой композитор восприимчив к влиянию других музыкантов». Леопольд промолчал. Гости пребывали один за другим. Граф Дитрихштейн, особо доверенный советник императора, фрейлина фон Гутенберг, глаза и уши императрицы, старавшаяся держаться поближе к графу. «Кто же из них за кем следит?» — раздумывал Леопольд, склоняясь в поклоне перед графиней Тун, графом Пальфи и отцом Игнацием Паргамером, духовником императора и любимцем императрицы, и перед вошедшим вслед за ними доктором Францем Антоном Месмером, протеже доктора Ван Свитена, который слыл ценителем музыки и пользовался авторитетом как специалист по части гипноза. Вольфганг заинтересовался гостями, лишь когда заметил среди них придворного композитора Адольфа Гассе и придворного поэта Пьетро Метастазио, споривших о чем-то с другим придворным композитором Джузеппе Бонно. Вот для кого ему хотелось бы сыграть. Папа говорил, что они лучше всех в Вене понимают оперную музыку, и что Гассе — единственный немецкий композитор, которого признают в Италии, а как либреттисту Метастазио нет равных на свете. Но Вольфганг не успел заговорить с ними. Князь Кауниц дал знак начинать музыкальное испытание. «Господин Метастазио», — обратился к поэту Леопольд, — «доктор Ван Свитен любезно достал из дворцовой библиотеки том ваших либретто. Ни с одним из них мой сын не знаком. Прошу вас выбрать любой текст по вашему вкусу, а мой сын тут же сочинит к нему музыку». Величавый 70-летний поэт старательно перелистывал том, отыскивая стихи, которые еще не были положены на музыку. А Вольфганг думал: «Папа действует как волшебник, а ведь никакого волшебства не требуется. Мелодию он подготовил заранее, ее можно было приспособить к любому тексту, названному поэтом». «Вот это мальчик!» — Метастазио явно злорадствовал. Он нашел текст, который не так-то легко было положить на музыку. Вольфганг с минуту смотрел на слова, затем стал быстро писать и тут же пропел мелодию, аккомпанируя себе на клавесине. Некоторое время все молчали, затем раздались аплодисменты, и тогда Вольфганг, недолго раздумывая, заиграл свою оперную музыку. Папа велел исполнить только первый акт. У аристократов не хватит терпения дослушать до конца. Но все гости, даже князь Кауниц, казалось, превратились в слух. Вольфганг доиграл любовную арию, завершавшую первый акт, и остался за клавесином. Гости столпились вокруг него, и князь Кауниц объявил: «Непостижимо! Не присутствуя я при этом, никогда не поверил бы!» «Ваше сиятельство», — спросил Леопольд, — «неужели кто-нибудь еще сомневается, что Вольфганг сам написал музыку к мнимой простушке?» «В самом деле!» — воскликнул Кауниц. «Ну а что скажете вы, Гассе?» Старик Гассе близоруко наклонился и стал разбирать ноты, написанные Вольфгангом. Сам Гассе в свои 69 лет сочинил столько опер на либретто Метастазио, что потерял им счет. Леопольда одолевало нетерпение. Он ненавидел Гассе, в руках которого находилась сейчас судьба его сына. «Ария написана по всем правилам», — неторопливо сказал старик. «И притом написано им самим, не так ли?» — поторопил его Леопольд. «Господин Моцарт, Неужели именно это не дает вам покоя?